33. А Светоний, с поразительной стойкостью пробившийся среди врагов, достиг Лондини, города, хотя и не именовавшегося колонией, смотри примечание 22, но весьма людного вследствие обилия в нем купцов и товаров. Примечание 22. Жители городов, именовавшихся колониями, пользовались всеми правами римских граждан, за исключением права избрания на высшие государственные должности. Конец примечания. Здесь, размышляя над тем, не избрать ли его опорою для ведения дальнейших военных действий, он, учтя малочисленность своего войска и пример Петилия, которому дорого обошлась его опрометчивость, решает пожертвовать этим городом ради спасения всего остального. Ни мольбы, ни слезы, взывавших к нему о помощи горожан, не поколебали его решимости, и он подал сигнал к выступлению, взяв с собою в поход пожелавших ему сопутствовать. Те, кого удержали от этого пол или преклонный возраст, или привлекательность этого места, были истреблены врагами. Такая же участь постигла и муниципий Веруламий, так как варвары, обрадованные возможностью грабежа и не расположенные к бранным трудам, обходя стороной крепости и гарнизоны, накидывались на то, что сулило особенно богатую добычу, и недостаточно охранялось защитниками. Страница 267. Известно, что в упомянутых мною местах погибло до 70 тысяч римских граждан и союзников. Ведь восставшие не знали ни взятия в плен, ни продажи в рабство, ни каких-либо существующих на войне соглашений, но торопились резать, вешать, жечь, распинать, как бы в предвидении, что их не минует возмездие, и заранее отмщая себя».